Музыка или голоса? Тысячи голосов, ей снился сон. Один из тех снов, из которых не хотелось возвращаться. Это место она видела каждый раз, когда ей предстояло принимать важное решение. Скалы казались темными, но по мере приближения приобретали красноватый оттенок, как обожженная глина. Под ногами мелкий гравий, не дорога, местность здесь, вся сплошь усыпана мелким камнем того же цвета, что и скалы. И вот они уже близко, и она знает, что спит. Во сне все события происходят быстрее. Вот она стоит у отвесной неровной стены, трогает ее рукой. Стена сплошная, но дальше в ней есть разлом, узкий проход внутрь. Скалы образуют круг, закрывая собой заветное место, куда стремится ее душа. Там она в недосягаемости, вот уже и разлом, там темно, прохладно, некоторое время она движется в сумерках, недолго, а потом попадает в пелену света, а небо над головой сияет ярко-голубым, как на земле. Это настоящее земное небо, которое она видит только во сне. Здесь всегда тихо, тут она остается наедине с собой. Гравий под ногами сменяется песком. Обширное круглое пространство, ограниченное скалами, маленький оазис света, диковинных растений, которые, цепляясь за скалы, тянутся вверх. Листья кустарников всегда свежие, разного оттенка от ярко-зеленого до переходящего к краю в багряный. Движение, движение. Она стояла на краю водоема. Вода прозрачная, колышется, скрывает дно. Со скалы почти бесшумно в это круглое глубокое озерцо стекает источник. Звук воды с трудом различим. Нужно затаить дыхание, замереть, услышать звон струй. Она опускает руки в эту прозрачную бирюзовую воду, замирает так. Сердце наполняется покоем. На этот раз она дошла дальше. На этот раз ей не нужно было решать важные вопросы, готовиться к очередным трудностям. Ей показалось, что на этот раз она пришла, чтобы проститься. Неужели все? Что там было? Вспомнить? Отыскать дорогу в свой мир, занять место, которое твое по праву рождения, вернуть королю его трон? Нейба получил свой трон обратно вместе со смертью. Сбылось то, что он желал. Я вспомнила. Не совсем еще память возвратится постепенно. Но я непременно все вспомню. Занять свое место по праву рождения? Я отчетливо понимаю, что я не человек, даже не боюсь этого. Так уж важно, из каких молекул состоит мое тело. И что в нем устроено не так, как у людей. Кто же я, капитан Эл, капитан Нейба? Скорее уже то и другое. Куда теперь? Этот вопрос заставил ее оторваться от воды. Она невольно осмотрелась, пейзаж изменился. Снова были звезды, каждый раз, когда она видела их, близилось пробуждение. Кажется, что под ногами дорога, которая может увести очень далеко от всего, что с ней происходило прежде. Раньше она никуда не хотела уходить. Долг обязывал ее остаться, закончить начатое. Теперь Нейба не существует. Остальное увольте, без нее. Теперь она была вольна сделать шаг, но куда? Куда угодно, подальше. От страшного прошлого, от плена, от войны. Предсказание сбылось, больше она ничего никому не должна. Никто более не будет ею управлять. Она двинулась, ее подхватила волна. Это было пробуждение. Опять? Значит, еще не все? Она открыла глаза. Темно. Сознание включилось, она стала оценивать ситуацию. Подняла руки. Ладони уперлись в прочную стену. Контейнер. Опять? Она уперлась в крышку руками, но открыть не могла. Заперто. Она пошарила вокруг. Внутрь извне не проникало никакое излучение. Тело было холодным, значит, ему не хватало энергии. Что же это такое? Кто меня запер? Значит, все было обманом? Обманом. Наивно, думаете, я теперь позволю контролировать себя? Игры закончились. Я выберусь отсюда, и вам придется меня убить. Память не давала ответа, как она тут оказалась. Заперли? Один удар руками в крышку, и замки взвизгнули. Сквозь образовавшуюся щель пошел тусклый свет и слабый поток энергии. Она набрала полную грудь воздуха. Здесь он был другой. От непривычного состава грудь обожгло. Следующий удар был слабее. Рядом с контейнером снаружи раздался шум, мелькнула тень. Третьего удара не потребовалось. Кто-то откинул крышку, и Эл, наконец, вырвалась наружу. Она узнала это лицо. Испуганные глаза смотрели на нее в упор. «Оля?» Эл с трудом могла говорить, легкие по-прежнему горели. Девушка рядом испугалась еще больше и вдруг бросилась бежать. Дверь с шумом раскрылась, и Ольга исчезла в проеме. Она не могла понять, что ее так напугало. Вид у Эл был, конечно, непривлекательный, но дело было совершенно не во внешности. Оля не успела об этом подумать. Пробежав мимо охраны 20 метров, она наскочила на Марата, который неожиданно вышел ей навстречу. «Ольга, что случилось?» «Она очнулась!» – прошептала девушка и задрожала. «Зачем же бежать? Связь есть!» Марат взгляделся в ее лицо. «Так, что она с тобой сделала?» «Ничего, я просто испугалась!» Ольга представила Эл, и ее заколотило еще больше. Марат приложил большие пальцы своих крепких рук к ее вискам и нажал. Ольга почувствовала боль. Вскрикнула, но страх прошел. «У тебя истерика, доктор. Пойду разберусь. А ты зови Алика». «Полегчало?» «Да». Ольга уверенно кивнула, страх прошел. «Осторожно, она разбила контейнер». «Не волнуйся, мы договоримся», — успокоил ее Марат. Он проводил Ольгу взглядом, покачал головой. Насколько он мог почувствовать, Ольгу испугала не Эл, а ее собственное подсознание увидело старый кошмар. Марат прошел до двери. «Держите двери открытыми», — попросил он своих подопечных. Два десантника кивнули. Марат вошел в комнату. Эл сидела на краю контейнера. Крышка была искорежена, но корпус остался цел. Ольга преувеличила ущерб. Марат осмотрелся. Эл бросила на него короткий взгляд и больше не смотрела в его сторону. «Где я?» — спросила она на межгалактическом языке. «На спасательном судне. Мы летим к Земле». «Здравствуй, капитан». Марат улыбнулся. Поднял руки, вытянул их ладонями вперед. Пальцы уловили вибрацию, словно он натолкнулся на поле. От нее шла сильная волна излучения, и к ней тоже. Марат подумал, что она защищается. «Не волнуйся, тебе ничего не угрожает. Я ничего не сделаю, я могу подойти». «Стой там, я могу с тобой что-нибудь сделать», — сказала она. Поднесла руку к стенке контейнера, и между ее ладонью и гладкой поверхностью возник разряд. Марат чуть вздрогнул, когда раздался резкий щелчок. Я, наверное, выкачала всю энергию в округе. «Да, весь этот корпус остался без энергии, ты права. Ничего, до генераторов ты не добралась». Марат пытался улыбнуться, но улыбка получилась резиновая. Разряд произвел на него впечатление. Это Эл вовсе не та, которую он помнил. «Мы знакомы?» — вслед его мыслям спросила она. «Ты меня наверняка не помнишь. Последний раз мы виделись 10 лет назад. «Да, 10 — большой срок. Но я вспомню. Нужно время», — согласилась она. «Я испугала Ольгу». «Ты помнишь ее? Кого еще ты помнишь?» — спросил Марат. «Это зависит от обстоятельств». Тут она подняла на него глаза. Взгляд был пустым. Потом в нем возник интерес. Потом ее тело немного напряглось, и она встала. Подошла ближе. Марат попятился. Заставил себя остановиться. Волосы на затылке встали дыбом. Выражение ее лица стало таким пугающим, каким он его увидел на планете. «Нейба мертв. Я убила его». Это был не вопрос. Она вспомнила произошедшее. «Да», — сказал он. «Сколько прошло времени?» «Впрочем, теперь не имеет значения. Больше никто не умер?» «Нет». «Хорошо». Она отвела глаза, погрузилась в свои мысли. Лицо ее опять стало безучастным. «Эл», — позвал ее Марат. Она не отреагировала. Он повторил. «Эл, капитан». Она снова обратила на него внимание. «Ты сказал, мы летим на Землю. Меня пустят на Землю?» — спросила она. Ее брови чуть приподнялись. Она выразила удивление. «Такое возможно?» «Да». «Хорошо». «Эл, капитан». Марату пришлось называть ее по званию. На имя она не реагировала. «Тебе нужно что-нибудь? Скоро здесь будет капитан. Ты можешь просить». «Капитан, Алик, ты его помнишь?» Марат просиял. «Да, я вспомнила. Не вовремя вспомнила. Он жив, хорошо. Позвать его?» «Нет, я устала, хочу побыть одна. Тогда я пойду. У дверей двое охранников, я предупрежу, чтобы никого к тебе не пускали». «Кого они охраняют?» — с интересом спросила она. Марат вдруг рассмеялся. «Уж точно не тебя! Дверь будет не заперта. Решай сама, где ты хочешь находиться. С энергией аккуратно». Он подумал, что ее трудно будет удержать с такой мощью. Нужно предупредить парней, чтоб не трогали ее. И сопровождать ее тоже не надо, если надумает уйти. Он не стал прощаться, просто вышел. Остановился у двери, предупредил своих подопечных и стал ждать Алика. Теперь Марат уже знал, какие непростые отношения были между двумя капитанами, поэтому решил остаться. Алик появился в галерее минуты через две. За ним шла Ольга, они спешили. Он поравнялся с Маратом, посмотрел на открытую дверь. Но Марат остановил его, уперся рукой в его плечо. «Не ходи туда, она никого не хочет видеть», — сообщил он. «Ты говорил с ней?» — спросил Алик. «Немного говорил, на первый взгляд ничего страшного, но я бы поостерегся». Марат посмотрел на капитана и решился все же сказать. «Зря ты отпустил Дмитрия. Он нашел бы с ней общий язык. Верни его при первой же возможности». Глаза капитана потемнели, Ольга вопросительно посмотрела на Марата. «Я оставлю охрану. Охрана ей не повредит». «Вид у нее сумасшедший», — добавил Марат. «Надо подождать, пока она сама оттуда выйдет». Алик не двигался. О, как ему хотелось туда войти. Этот открытый дверной проем. Рука Марата все еще удерживала его, а разум тоже советовал повременить. Но душа так и рвалась туда. Алику не терпелось понять, что происходит, обрести почву под ногами. Он заставил себя повернуть назад. Несколько дней ее никто не тревожил. Она жила новыми ощущениями. Маленький мирок корабля был наполнен такими вибрациями, которые она прежде не ощущала. Но все тут было отдаленно знакомо. Теперь она вполне понимала Зенту. Не нужно было выбираться из этого пустого бокса, чтобы разобраться в том, что творится на корабле. Она ощущала, как разносится известие о ее пробуждении и как атмосфера начинает наполняться обращениями к ней, призывами. У экипажа было двойственное чувство. С одной стороны, ее присутствия боялись. С другой, каждый был рад, что освобождение состоялось. Их чувства ничем не отличались от тех, что испытывали другие существа, когда она в качестве Нейба посещала поселение. Эти вели себя так же. Потом атмосфера стала накаляться. Причина была в ее самоизоляции. Значит, нужно будет выйти к ним. Она напугала первого встречного человека, и он скрылся за поворотом. Ее вид привел его в ужас. Она поняла, что с выходом в люди придется повременить. Постепенно память сопоставила образ темнокожего человека с прошлым. Эл узнала Марата. Это был он, изменившийся, потрепанный жизнью, но тот же добродушный и чуткий человек, которому она его вспомнила. Иногда Марат маячил за ее дверью чаще остальных. Его ощущения, натренированные практикой, были более утонченными, чем у прочих. Он приходил с надеждой на новую встречу. Когда он появлялся, она чувствовала его теплоту и радостное ощущение. Именно такие чувства стали привлекать ее теперь. Он приходил с надеждой и уходил с надеждой. Совсем другое испытывал Алик, и это заставляло ее сердце сжиматься. Он приходил еще чаще Марата. Внутри его существа царила неразбериха. Он страдал совсем непонятно от чего. Ощущая собственное право войти к ней, он удерживался всякий раз и уходил. Странно. Дверь была открыта. Ему было тяжело. Неизвестность настораживала его. Однажды она подошла к двери и произнесла: «Войди». Алик мгновенно оказался рядом, посмотрел на нее, готов был заплакать, кажется. Жалость отразилась в его взгляде. Он ничего не мог сказать, смотрел на нее, протянул руку, хотел коснуться. «Не нужно», — остановила она и отодвинулась в сторону. «Как ты себя чувствуешь, Эл?» Наконец спросил он. На самом деле он не это собирался спросить. Он хотел знать, помнит ли она его, помнит ли достаточно хорошо, чтобы они могли поговорить. Она не готова была с ним разговаривать. «Мне трудно тут находиться», — искренне ответила она. «Скажи, где тебе будет лучше. Тебе немедленно предоставят все, что нужно». Марат мне говорил. «Я помню. Могу я пройти по кораблю, посмотреть, где мне будет удобно? Еще мне необходима пища. Тогда я не буду потреблять много энергии извне. Извини, что доставляю неудобства». Она говорила безучастным тоном, не смотрела в его сторону. Она чувствовала, как он хочет увидеть ее глаза. Но его воображение рисовало не ту картину, которую он увидит в действительности. Она специально отводила взгляд, когда он старался привлечь ее внимание. Он расстроится, если не увидит, что желал. «Что ты, Эл, перестань. Хочешь, уйдем отсюда прямо сейчас?» «Да». Они покинули комнату вдвоем. Алик пропустил ее вперед. Десантники у двери приглянулись. Он подал знак, что они свободны. Оба улыбнулись и последовали за ними. В конце длинной галереи Эл остановилась и стала медленно поворачиваться на месте. «Вы находите меня забавной?» Она повернулась и посмотрела на десантников. В глазах у нее появился недобрый блеск. «Капитан дал вам понять, что вы свободны. У нас приказ нашего командира охранять вас, капитан», — осмелился подать голос один из десантников. «Нет необходимости», — Алик всем видом просил их удалиться. В ответ они переглянулись, остались стоять на месте. «Тогда уйду я», — сообщила Эл и исчезла. «Черт бы вас побрал, вот где ее теперь искать?» — выругался Алик. Он стал оглядываться, десантники сорвались с места и последовали до первой камеры переброски, и там исчезли. Когда Алик вновь обернулся, Эл опять стояла рядом с ним. Лицо Алика выразило смесь удивления и беспомощности. «Это иллюзия», — она показала пальцем замысловатый жест. «Ты воздействовала на них, на нас, на меня?» Она сохранила свою бесстрастность. «Я выбрала место». Она дала ему понять, что объяснений не будет, привела его на нижнюю палубу, легко открыла замок аварийного бокса и вошла. Зажглось освещение, а потом свет стал мигать, горел более тускло. «Здесь». «Здесь? Эл, тут холодно. Впрочем, если ты так решила...» Алик подумал, что с ней лучше не спорить. «Могу я иногда навещать тебя?» Она не ответила, прошлась по боксу, зажгла экраны, чтобы видеть звезды. Вызвала себе кресло и села в него. Алик подошел ближе, присел на корточки рядом с ней. Потом расстегнул свою капитанскую куртку и подал ей. «На, возьми. Замерзнешь?» «Я распоряжусь, и у тебя уже завтра будет собственная форма. Капитанская, как раньше». Эл провела по рукаву протянутой куртки пальцем, остановилась на знаках отличия и панели наград. «Капитан класса Д», — произнесла она задумчиво. «Значит, ты главный на этом корабле». «Да, это мой корабль. То есть я командую экипажем, но зато я везу самый ценный груз. Тебя». Он улыбнулся и подался вперед, чтобы хоть чуть-чуть к ней прикоснуться. Она взяла куртку и отстранилась. «Спасибо, капитан класса Д. Много летал, награды. Ты достиг, чего хотел». Она словно говорила сама с собой. «Тебя удивляет, что я старше по званию?» — смутился Алик. Он подумал, что ей это может быть неприятно. Формально он имел право ей приказывать, но ни за что бы так не сделал. Стоило ему так подумать, и она впилась в него испепеляющим взглядом. Алик проглотил комок. «Не обольщайся», — сурово сказала она. Его окатила холодная волна. Алик вздохнул и встал. «Ничего, никто здесь не сделает против твоей воли», — холодным тоном сказал он. «Эл, все понимают, где ты побывала. Тебе нечего опасаться». «Опасаться нечего. Но насчет понимания ты преувеличиваешь. Здесь никто ничего не понимает. Ты в том числе». «Аккуратно, капитан». В ее тоне не было угрозы, только холодное безразличие. «Прости, если сказал что-то неуместное», — извинился он. «Ничего». Она помолчала. «Ты можешь приходить сюда, когда захочешь. Ольга пусть тоже приходит, обещаю больше ее не пугать. Тот, кто навещал меня первым, был Марат. Я верно его узнал». «Ты вспомнил?» Алик от радости забыл про досаду, которую только что испытывал. «Не сразу, постепенно. Он тоже может прийти. Я могу перемещаться по кораблю. Да, разумеется, ходи куда пожелаешь. Впрочем, подальше от генераторов, пожалуйста. Ты слегка лишил нас энергии. Он просил мягко. Я не причиню вреда. Она отвела взгляд и погрузилась в свои мысли. Алекс стоял еще какое-то время, а потом сообразил, что разумнее всего удалиться. В душе остался неприятный осадок от такого натянутого общения. Она дала понять, что пойдет на контакт настолько, насколько ей захочется. Никакие его порывы и чувства не были ею услышаны.